415. Матерь Агни-йоги. Очертим пределы возможностей. Чем ограничены они? Устремлением. Устремлением определяется степень и границы нахождений. Устремлением обусловливается достижение. Сердце, горящее пламенной мечтою, вложите в устремление ваше. И если завещана беспредельность, то пусть и устремление ваше не знает ни границ, ни пределов. Тогда и возможности ваши расширятся соответственно. Все в вас, все зависит от вас, только силы духа найдите огненно устремиться вперед. А мы приложим, было бы к чему приложить. Закон суров, и имеющему удается, а у не имеющего отнимается и то, что имеет. Озаботьтесь тем, чтобы учителю было к чему приложить свою силу.